Господь, крепость моя и щит мой. На него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнею моею.